Но очень скоро Касьян забыл о Болике. И мысли его снова вернулись к Кике, Александре. И это, честно говоря, тоже его не радовало. Он думал о ней так, будто завтра, или в крайнем случае послезавтра, встретит ее живой и прелестной, как на фото. И они посмеются и поболтают о забавном случае с нею. Что у него за бзик? Он разыскивает ее убийцу, справляет, как говорится, свой профессиональный долг, никуда не денешься, а воспринимает Кики как живого человека, которого именно так ему предстоит скоро увидеть, и не только увидеть, а и вступить в какие-то отношения. Блин! Чтобы обрести себя, Касьян налил крепкой, почти черной заварки, холодной, правда, выпил и скоро почувствовал бодрость и норму. Позвонил ребятам, сказал о прослушке. Немного отлегло, хоть что-то сделал дельного, а не сидел мудила-мудилой, мечтая о достаточно пожилой даме, к тому же явно отсутствующей в этом мире. Включил телевизор и внимательно стал смотреть какую-то очередную мутатень с денежными премиями и миллионными подарками, отвлекая от работы мысли, что ему сейчас и надо. Очищение файла, как в компьютере. Неведомо, как он заснул, а очнулся от телефонного трезвона. Полковник. Это был действительно он. Безнадежным шепотом он сообщил, что они звонили, и что скоро позвонят снова. Поинтересовались, нашел ли он деньги. «Ну и что вы ответили?» — чуть с насмешкой спросил Касьян. «Ответил почти», — сказал несколько замедленно полковник. «Значит, давайте так, Юрий Федорович», — заявил Касьян безапелляционно. «Я к вам немедленно подъезжаю». Но полковник перебил его уже в полный голос. «Ни в коем случае. Меня снова предупредили насчет вас. Вы что, хотите нашей с Кикой гибели? Дверь я вам не открою и не рекомендую. И стоять где-то поблизости с машиной не нужно». «Да пошел бы ты», — подумал Касьян. «Мне же лучше сидеть в теплом доме и попивать чаек. Чего я с ним мельтешусь?» «Ладно, не поеду», — успокоил он полковника. «Воля ваша. Но как только они прозвонятся, тут же вы перезваниваете мне. Машина у меня под окнами. Я через 10 минут у вашего дома». Полковник, успокоенный, повесил трубку. Касьян решил телевизор покинуть, чтобы снова не впасть в дрему. Нехорошо как-то, что он тут сидит и ждет у моря погоды. Вот только какой! Снова выпил заварки, принял душ, походил, размялся, даже постель прибрал. Звонка не было. Сел за книжку, и снова неодолимая тяжелая полусонь навалилась на него, в которой перед глазами плавали цветастые амебы, и смотрели на него темными, бессмысленными, бездонными глазами. А он думал, как же это, ведь у амеб глаз нет. Наконец-то всю эту муть прервал телефон, как рукой все сняло. — Полковник, ну что у вас? — заорал Касьян облегченно. — У полковника все нормально, — насмешливо сказала трубка голосом Касьянова приятеля и по совместительству непосредственного начальника. И если не считать, что он исчез, по непроверенным пока данным. Будто софит вспыхнул перед глазами, и появилась в голове одна фраза. «Так я и знал. Надо было бы... Ну что сейчас ручонками размахивать?» «Еду», — сказал Касьян и положил трубку. К квартире полковника он подошел один. Ребят из конторы еще не было. Хоть одна маленькая радость. Дверь в квартиру была приоткрыта, но не взломана. Или полковник им открыл сам, или они открыли ключом, взятым у Кики. Живой ли? Мертвой? Снова нужна Елена. Это, конечно, позвонила она. Но почему на работу? Думала, что он еще там? Или хотела подзаложить? Короче, хватит рефлексировать, — приказал он себе и позвонил в дверь к Елене. Та довольно долго не открывала. но чувствовалось, что за дверью есть человек. Видно, пытается разглядеть, кто. А Касьян по привычке стоит вне видимости глазка. Наконец дверь приоткрылась, и показалось перепуганное лицо Елены. «Ох, это вы!» — облегченно выдохнула она. «Проходите, мне так страшно!» Но Касьян дальше передней не пошел. Начнутся чаи, кофеи, ля-ля, а время жмет. «К сожалению, вам, Елена Михайловна, снова придется быть понятой». Она ограничилась огорченной миной. «Но сначала вы мне точно и четко расскажете, что и как». И, как ни странно, она быстро собралась и действительно точно и коротко все рассказала. Услышала мужской вопль, грохот, будто ломали мебель, рушили, звон стекол. Потом все стихло. Она хотела позвонить, но, честно, побоялась. У полковника телефон с определителем. Тут услышала, открывается у него дверь. Подбежала к глазку и не успела. Только какое-то пыхтенье, сопенье, будто тянут что-то тяжелое. И какой-то такой грубый голос выматерился. Но тихо. Кто что, она не знает. Лифт из глазка не виден. Она сразу же побежала к телефону звонить полковнику. Что с ним? Обокрали окончательно? Избили? Телефон не отвечал. И она сразу же позвонила Касьяну на работу. Думала, что он там. Вот и оправдалась. А может, и не собиралась его закладывать? Елена замолчала, так как сообщила все, что могла сообщить. Касьян задумался. Скорее всего, не воры то были. И нечего, наверное, им было красть, кроме денег. Если они еще оставались. Похоже, что самого волокли в бессознанке, как и его жену. А теперь к фирме пристанут с выкупом. Они вдвоем тихо вошли в квартиру. Касьян впереди, Елена прячась за его спиной. Он остановился, чутко вслушиваясь в тишину. Но ни шороха, ни движка, ни дуновения не было здесь. Мертвая тишина. Касьян, правда, еще обезопасился. Рывком открыл дверь в комнату, где совсем недавно кочумарили они с полковником. Никого. Но улик завались. Елена как вошла, так и стала у порога, прижав руку к рту. Было отчего почувствовать себя неуютно. Все происходило, возможно, так, как и с Кикой. Мебель сдвинута. Стул разломан, будто им что-то разбивали или кого-то били. Стекло в баре разбито. Кусок валяется на полу. Рядом с ним блестит темно-красная лужица. И само стекло в чем-то неприятно темно-бордовом. И что самое интересное, отсутствует шикарный текинский ковер, ранее расстеленный на полу. Гардероб распахнут. Там ничего нет, кроме старого пиджака и древней нейлоновой пожелтевшей рубахи, сползшей с плечиков. «Наверное, баб в этой компашке нет», — подумал Касьян. «У Кики взяли бы все. А сколько у нее барахла осталось? А тут все прибрали». «Танкач ты, сыщик!» — довольно горько посмеялся над собой Касьян. «Какой ход мысли! Закачаешься!» Он взглянул на Елену. Та стояла с расширенными то ли от ужаса, то ли от любопытства глазами. Касьян усмехнулся про себя. Теперь ей не придется мучительно искать тему для разговора в каких-нибудь больших гостях. Стоит только произнести сакраментальную фразу о жутком двойном убийстве наших соседей, как всеобщее внимание станет прикованным к ней и личности милого молодого следователя или страшно неумелого молодого следователя. Здесь возможны варианты. Чтобы не выдать своих эмоций, Касьян отвернулся, и взгляд его тут же упал на что-то зеленоватое, бумажное, странное, в тени у стенки. Да, там лежала зеленая бумажка, стоимостью в $50. По-нашенски — лягушат или зеленых. Касьян взял лягушонка за хвостик. «Видели?» — спросил он Елену. Та со страхом кивнула. «Это называется вещдок, вещественное доказательство». Видимо, Касьян решил развить тему. У полковника были денежки, и он их под нажимом отдал. Сам отдал. Но тут он вспомнил, что Елена ничего не знает ни о вымогательстве, ни о варианте с выкупом. И не надо ей знать. А он, раз выступался, решил блеснуть перед народом. — Значит, его убили, — выдохнула Елена и запричитала. — Но как сугубо интеллигентная дама.